Глава 17. «Нет, еще не ложился», — ответил я, прижимая трубку к уху. «Товарищ Медведев». Голос Калийского был глуховатый, словно он говорил, прикрывая рот ладонью. «Нам с вами нужно срочно кое-что обсудить». Я посмотрел на часы, висевшие на стене. «Вообще-то я не против, но почему такая срочность?» «Завтра с утра экстренное заседание», — коротко пояснил он. «Если ничего не предпримем, многое из того, что должно оставаться тайным, окажется на виду. Это будет международный скандал». «Понятно. Видимо, завтра Ярузельский собирается публично предъявить Калийскому обвинение. Это также можно считать атакой и на Гелика. Если министр обороны решился на такое, значит, чувствует за своей спиной серьезную поддержку. Что же до международного скандала, уверен, что Калийскому на него абсолютно наплевать. Он переживает не столько за скандалы, сколько за свое собственное детище. И возможное закрытие проекта, над которым профессор трудился столько лет, вот настоящая причина его тревоги. Как бы там ни было, наши цели совпадают. Не допустить огласки». «А почему он обратился именно ко мне?» «Ну, тут, в принципе, тоже все понятно. Калийский сообщил Глебову, а тот признался во временном ограничении собственных возможностей по случаю приезда проверяющего из УСБ КГБ. Так что вполне логично в критической ситуации посоветоваться в первую очередь со мной, а не со своим непосредственным начальником Маркеловым. Впрочем, с ним наверняка тоже был разговор, после которого Иван Алексеевич перевел стрелки на меня». «Где и когда?» — коротко спросил я. «Сейчас я в Пясечно. Это километров 20 от вас. Уже собираюсь выезжать, машина ждет. Так что минут через 40 уже можем встретиться». «Хорошо. Место встречи». «В центре нас могут заметить, а потом... есть один ресторация на Мкотуве. Адрес продиктован. Ничем не примечательное заведение, никто не обратит внимания». И он продиктовал название улицы и номер здания. Несмотря на иностранные названия, я запомнил, не записывая. «Что ж, до встречи», — попрощался я и повесил трубку. Я спустился вниз, охранник дежурный сидел за стойкой и читал газету. Услышав шаги, поднял голову, я подошел ближе. «Закажите мне, пожалуйста, такси», — попросил его я. «Но лучше не прямо к воротам посольства, а чуть дальше. Например, у входа в парк Крулевские Лозенки. Через 10 минут». «Понял», — кивнул дежурный и потянулся к телефону. А в голове у него мелькнула мысль. «Поздновато для прогулок. Совсем недавно приехала, уже по бабам пошел, казанова». Но вслух он ничего такого, разумеется, не сказал. Я вернулся в комнату, накинул пальто, взял документы и вышел. От посольства до входа в парк, где меня должно было ожидать такси, было всего 500 метров. Я пересек дорогу, и как только подошел на место, в ту же минуту подъехало такси. Водитель оказался полным, пропахшим дешевыми сигаретами мужиком лет за 50. Я сел позади, назвал адрес. Таксист недовольно поморщился. Оказалось, что до ресторана, где планировалась встреча, всего-то 3,5 километра. То есть много на мне не заработать. Поездка заняла совсем немного времени, меньше 10 минут. Транспорта на улицах было уже немного, город готовился ко сну, редкие прохожие спешили к остановкам или в ближайшие магазинчики, которые вот-вот собирались закрываться. Ресторанчик, к которому меня привезли, пока еще работал, но, судя по табличке, у входа до закрытия оставался всего час. Я вошел, народу было внутри немного. Тускло освещенный зал, тихая музыка, за стойкой протирала тряпкой под нос и скучающая продавщица. В другом конце зала двое слегка выпивших мужчин обсуждали что-то личное. У стены парочка влюбленных допивали свое вино. На меня никто не обращал внимания. Я выбрал понравившийся столик и сел так, чтобы видеть входную дверь и улицу через стекло. Калиский сказал 40 минут в пути, значит, будет около 22:30. Подождать оставалось 15-20 минут. Я заказал чай и вкуснейший польский десерт «Сырник». По сути, это чизкейк, который очень мне нравился в прошлой жизни и которым изредка баловал себя в московских кофейнях. Чай принесли быстро, но не в чашке, а в стакане. С жестяным подстаканником, ну как в поездах. Сахар-рафинад подали отдельно, 3 кубика, но я не стал его добавлять. Сырник-чизкейк оказался достаточно вкусным, но я еще не успел нагулять аппетит, поэтому не почувствовал особого наслаждения, расправляясь с ним. Время тянулось медленно. Я несколько раз взглянул на часы, потом снова в окно. По улице проехал «Фиат» с маленьким прицепом, потом мотоцикл с коляской. Пока ничего. Без 10:11 послышался шум сирен. По улице пронеслась со включенными проблесковыми маячками вначале пожарная, потом скорая, причем обе машины направлялись на юг, в сторону Пясечно. Сердце тревожно ёкнуло в груди. Да неужели? Паники не было, но появилось четкое ощущение, что ждать более нельзя. Я быстренько встал, подхватил с вешалки пальто, бросил на стол мятую купюру и, не дожидаясь сдачи, поспешил на улицу. На придорожной стоянке, рядом со входом в ресторан, как и положено, дежурили 2 такси. Привезший меня сюда мужик уже укатил, а потому я подошел к другому. Водитель оказался моложе предыдущего, от силы ему было лет 30, с пышными усами, и он был в большой, как у грузина, кепке на голове. «Едем в сторону Пясечная», — сказал я по-русски. «Просто по трассе, пока не скажу остановиться». Он вроде бы понял, ну, по крайней мере, согласно кивнул и завел движок. Мы выехали с Макатува, свернули на юг, на шоссе номер 121. Если сравнивать с Москвой, а тем более с 2025 годом, машин почти что не было. Нас никто не обгонял, только пару авто тянулись позади. Удивительно, но и навстречу за все время не проехало ни одной машины в сторону Варшавского центра. Дорога перекрыта. Я снова посмотрел на часы. Было уже ровно 23:00. Междугороднее шоссе шло прямо без поворотов. И вот тут вдалеке появились знакомые отблески, красные и синие фонари мигалок. Дорога действительно оказалась перекрыта, и уже успела образоваться небольшая пробка. Водитель притормозил. «Сосен стало», — пробормотал он безразличным тоном. ДТП таксисту приходилось видеть уже не раз, главное, чтобы самому в них не попадать. Его интересовали только деньги, а за них он был спокоен. Счетчик ведь продолжал тикать, даже пока мы стоим в пробке. Я расплатился немедленно, заставив таксиста слегка поворчать. Вышел из машины. Холодный ветер порывом ударил в лицо и принес с собой запахи гари. Таксист развернулся и укатил обратно, в сторону Варшавы. Я же быстрым шагом направился к месту происшествия. Запах жженой резины ударил в нос с 20 метров. Освещенный фарами служебного транспорта, на обочине стоял «Мерседес» 123-й модели. Не смятый, как при столкновении, а практически сохранивший форму, но словно бы выгоревший изнутри. Пожарные уже поработали, пламя сбили. Однако дым все еще валил из салона. На асфальте только мелкая россыпь лопнувших стекол, и больше ничего, даже бампер не отвалился. Чистый прямой участок без крутых поворотов. Ни второго автомобиля, ни придорожного столба, ни деревца рядом нет. То есть никаких столкновений не имелось. «Прошен сенцовнунс!» Когда я сунулся поближе, молодой милиционер перекрыл мне проход рукой. Лицо возбужденное, взгляд бегает. Видать, что опыта у парня пока маловато. Я отступил к небольшой группе зевак, человек 10-15, столпившихся неподалеку. Один из них оказался с фотоаппаратом, но снимать не решался. На него уже смотрел другой милиционер. Женщина в цветастом платке озабоченно качала головой, зажав рот ладонью. Двое молодых мужчин сшептались. Я поймал обрывки их мыслей, но ничего не понял, кроме слова «выбухло», то бишь взорвалось. Дым немного рассеялся, и стало видно получше. Салон «Мерседеса» выгорел полностью. На водительском месте виднелся обожженный силуэт, масса слипшихся обугленных тканей, голова смещена, на пассажирском второе тело, выглядящее не менее ужасно. Пожарный снял и отбросил в сторону переднюю дверь, отступил назад. Врач переглянулся с милиционером и просто покачал головою. Скоро здесь было нечего делать. Теперь здесь оставалась работа только для судмедэкспертов и взрывотехников. «Кто-то был?» — спросил кто-то, недавно присоединившийся к толпе зевак. «Ну, он же министр, Калийский», — ответили ему. «И есть же швагер, он же сестры жены». Смысл этой фразы я понял. Один спросил, имея в виду погибших, кто это был. Второй ответил, что министр Калийский и его швагер, то есть муж сестры его жены. Черт! Одним махом были уничтожены оба важнейших для меня человека, и Калийский, и Глебов. То, что это было убийство, я не имел ни малейших сомнений. Таких случайных совпадений не существует и не бывает никогда. Меж тем прибыло еще две машины милиции, оцепление расширили и нас оттеснили еще дальше. Подтянулись и двое в гражданском, которые вели себя гораздо увереннее милиционеров, явно из службы безпеки. Один из гражданских приказывал милиционерам, и до нас долетали обрывки его фраз. «Замкнуть периметр, жадных сдэнть, списать святков». Это стало быть, закрыть периметр, никаких фотографий и записать свидетелей. Другой что-то записывал в блокноте, подсвечивая себе фонариком. Понимая, что мне нежелательно попадать в списки свидетелей, я решил, что пора бы уносить ноги, но напоследок все-таки обратился к пожилому мужчине, который уже несколько раз объяснял другим, что же здесь произошло. «Пан видел, как это произошло?» — спросил я по-русски, но стараясь не усложнять. «Ехал шибко, наглый хук. Огонь. Як бы це спенкло?» — ответил он по-польски, но женщина, стоявшая рядом, перевела. «Ехал быстро, внезапный хлопок, огонь, как будто что-то хлопнуло». В нашу сторону уже направлялся милиционер, который, получив указание от гражданского, сходил в машину за записной книжкой и теперь вернулся. Я же отступил назад, прячась за спины людей. Быть может, этот поступок, а быть может, и мой высокий рост привлекли внимание милиционера. «Пан был святким?» В первую же очередь обратился он именно ко мне. «Прошен документ!» Но это я и сам понял без переводчицы. «Вы были свидетелем, прошу документы». Мне ничего не оставалось, как полезть в карман за паспортом и посольской карточкой, но в этот момент мужчина с фотоаппаратом, отойдя немного в сторону, уловил момент и сделал снимок. Ярко полыхнула вспышка, резко закричал гражданский из службы безопасности, а милиционер рванул бегом к горе-фотографу. Это был мой шанс уйти без раскрытия личности, и я им незамедлительно воспользовался. Одна полоса дороги была уже открыта, потому из Пясечно на Варшаву снова началось движение. Я просто шел пешком по шоссе и вытягивал руку, желая остановить попутку. Так как я выглядел вполне прилично, долго ждать не пришлось, третий по счету автомобиль притормозил на обочине. Расположившись на заднем сиденье, я почувствовал, как сам слегка пахну гарью. Будто бы сгоревшая резина осталась на моей одежде. Водитель тоже пошевелил носом, принюхиваясь, но ничего не сказал по этому поводу. Мы попробовали немного поговорить, но из этого ничего не вышло. Я не знал польского, а ему не хватило его слабенького русского. А потому он включил радио. Голос диктора читал что-то спокойно, монотонно. Про аварию там не прозвучало и слова. Впрочем, рано еще. У нас же здесь не 21 век, когда новости разносятся чуть ли не в режиме реального времени. Через полчаса я вернулся в посольство. Водитель отказался брать деньги и даже свернул с собственного маршрута, чтобы угодить советскому другу и товарищу. Мне требовалось хоть немного поспать, утро обещало быть сложным. Но как можно спокойно заснуть после таких событий? У меня голова трещала от потока мыслей, догадок и предположений. И главный вопрос был в том, кому и зачем потребовалось настолько срочно ликвидировать Калисского. Разумеется, я не считал, что главному его противнику Войцеху Ярузельскому. Если бы тот собрался завтра на заседании выступить с обвинительной речью, рассекретить проект, но это глупо было бы устраивать покушение накануне. Ведь, скорее всего, из-за подобного ЧП утреннее заседание вообще будет отменено. Кстати, а если подумать именно с этой стороны, кто же был еще заинтересован в отмене заседания, кроме самого Калисского? Герек. Эдвард Герек. Но неужели руководитель Польской Народной Республики опустился до подобных действий и заказал своего любимого ученого просто ради того, чтобы спасти собственную карьеру? В общем, так и не заснув этой ночью, я поднялся рано. Сделал зарядку, принял душ. Голова немного гудела после бессонной ночи, но это было терпимо. Пить таблетки я не привык, потому про аспирин я даже и не подумал. Само пройдет. Раздался стук в дверь. Я запирался изнутри, потому поднялся, подошел, чтобы открыть. «Товарищ Медведев!» За дверью стояла сотрудница посольства из обслуживающего персонала. «Посол просит вас присоединиться к завтраку. Уже накрыто». Аппетита у меня не было. Я хотел отказаться, но очередной отказ будет выглядеть уж совсем невежливо. Поэтому пообещал спуститься через пару минут. За столом собрались трое. Аристов, его первый заместитель и советник по экономическим вопросам. Стол был застелен белоснежной, накрахмаленной скатертью. На ней тарелки с сыром, мясной нарезкой, два чайника, яйца, хлеб и масло. То есть легкий дипломатический завтрак без какой-либо роскоши. «Доброе утро, Владимир Тимофеевич!» Приветствуя меня, кивнул Аристов. «Вы, наверное, уже слышали. Ночью произошла трагедия. Погиб министр Сильвестр Калисский. Ведь буквально позавчера еще общались с ним на банкете». «Очень печально», — пробормотал я. «Что говорят? Какой-то несчастный случай?» «Да, польская сторона сообщает, что несчастный случай. В автомобиле находились двое, водитель и сам Калисский. Машина загорелась на ходу, водитель, видимо, пытался остановиться. Но все произошло слишком быстро, и основная версия — это самовозгорание двигателя вследствие технической неисправности». Аристов хмыкнул так, что было очевидно, что в подобную версию даже он не верит. А я на секундочку заглянул ему в мысли, подтверждая свои выводы. Посол действительно ничего не знал о ситуации, но и в версию случайного ДТП он совершенно не верил. «По линии МИД сообщили, что будут проведены все необходимые проверки», — продолжал Аристов, — «но не похоже, что дело будут серьезно раскручивать. Слишком уж быстро признали, что в машине был технический дефект. Там бензонасос или электрика, или что-то еще». Молчаливый заместитель Аристова пил чай, не вмешиваясь в разговор, а вот советник по экономике вставил. «В то же время в военном ведомстве ПНР прошли подвижки. Уже с утра успели арестовать двух генералов. Формально эти аресты не имеют никакого отношения к аварии. Причина якобы в злоупотреблениях, служебным положением и коррупции». Но советник не закончил свою фразу, предоставив каждому за столом самому додумать, что значит это самое «но». На мой взгляд, информация о поспешных арестах генералов хорошо подтверждала мои недавние соображения насчет Герека. Только пока не до конца было понятно. Герек быстро воспользовался удобной ситуацией для укрепления собственной власти или же все же создал эту ситуацию? После завтрака я решил вернуться в свой номер и позвонить в Москву. Мне хотелось обсудить ситуацию с Уделовым, но звонить не пришлось. Вадим Николаевич успел набрать меня первым. Я только еще открывал дверь, как раздался звонок. Я быстро вошел в комнату и снял трубку. «Владимир Тимофеевич, у вас проблемы, похоже?» — спросил Уделов. «И вам доброго дня, Вадим Николаевич. Проблемы и в самом деле имеются, но почему вы говорите, что они у меня?» «Ну как же. Маркелов тут уже расшумелся, что ОСБ решил вопрос по-своему. Дескать, это там что за самоуправство Медведева?» «То есть решил вопрос по-своему?» — переспросил я. первую секунду даже не сообразив, что он имеет в виду, а потом дошло. Маркелов решил, что это якобы я подстроил эту самую аварию, дабы закрыть польский проект, а заодно своевременно заметить возможный международный скандал. «Ну, вы же сами понимаете», — произнес Удилов. «Убрать Калисского, и проект сам развалится. В итоге все довольны. А заодно и Глебов исчез из поля зрения, как я понимаю». «Вадим Николаевич, вы это серьезно? Неужели вы тоже считаете, что это моих рук дело?» На той стороне повисло молчание. Я слышал в трубке лишь дыхание Удилова. «Вадим Николаевич, во-первых, это не мои методы. А во-вторых, как бы я успел в одиночку организовать подобную операцию за 2 дня на территории другого государства?» «Вполне логично», — согласился с моими доводами Удилов. «Тем не менее, Маркелов шумит и требует вас немедленно отозвать из Варшавы». «А вы знаете, я совсем не против вернуться. Как бы это цинично ни звучало, но проблемы, в связи с которой меня сюда отправили, действительно больше не существует. Правда, как мне кажется, здесь теперь начинает разрастаться совершенно другая проблема».